Начинался мир с конца, с взрыва, с катастрофы. В старой книжке «Мир с конца» есть об этом строфы. Начинался, ладно, мир, грозно и опасно. В старой книжке «Ладомир» это очень ясно. Нет, не в розовых тонах солнце землю греет. Книжка «Облако в штанах» вовсе не стареет.